Глава 9. «Ну что же, начнем по старинке», — приступил к делу Сур, когда в четверг с утра все собрались в кабинете у Хейлман. Только что пришел отчет из отдела судебной генетики. Как Луиза уже знала, не было обнаружено никаких следов биологических жидкостей на теле Каролины Виссинге, так что составить ДНК-профиль убийцы не представляется возможным. Луиза рассказала об аборте Каролины. Выражение лица Сура оставалось неизменным в течение всего выступления Луизы, он молча смотрел на нее и кивнул лишь тогда, когда она произнесла последнее слово. «Так, значит, ты разговаривала с ее врачом?» Он дал понять, что недоволен ее инициативой, не согласованной с ним. Луиза хотела было занять оборонительную позицию, но передумала. «Да». Решительный тон способствовал еще большему напряжению между ними. «Понятно», — кивнул он, как ни в чем не бывало. Луиза изо всех сил старалась не взорваться. «Давайте не будем разглашать эту деталь», — призвал начальник отдела убийств и обвел присутствующих многозначительным взглядом, чтобы подчеркнуть, что информационная утечка не допускается. «Я рассчитываю около полудня получить заключение о вскрытии». «А молодой человек девушки случайно не упоминал о будущем ребенке?» — поинтересовался Микаэль Стик. Луиза покачала головой, раздраженная его вопросом. Стик задал его таким тоном, словно она была виновата в том, что родственники девушки ни словом не обмолвились ни о беременности, ни об аборте. «Но я, конечно, спрошу у него», — сказала Луиза. Сур прервал этот диалог. «После обеда придут коллеги из отдела криминалистики. Собираемся у меня. До конца дня обсудим все имеющиеся у нас улики и факты». Присутствующие дружно закивали. Судя по виду, никто не испытывал особого энтузиазма, а Хенни Хейлман, насколько заметила Луиза, и вовсе никак не отреагировала на слова шефа. Она была погружена в собственные мысли. «Пусть каждый из вас к совещанию составит список имеющихся на данный момент сведений по делу. Устроим мозговой штурм. Не разойдемся, пока не получим целостную картину случившегося», — мрачно предупредил он, прежде чем покинуть кабинет. «Что ж, тогда пойдемте готовиться», — призвал всех Тофт и отодвинул стул, приготовившись встать. Однако Хейлман жестом попросила всех оставаться на местах, Тофту пришлось снова придвинуться к столу. «Перед совещанием Сура я должна вам кое-что сообщить», — сказала руководитель следствия. Луизе пришло в голову, что, видимо, именно сейчас было бы слышно, как пролетит пресловутая муха. Такая воцарилась тишина. «Мне только что предоставили отпуск на неограниченный срок», — с плеча рубанула начальница. «Ну, Хейлман», — только и мог выдохнуть Тофт. При общении друг с другом они никогда не позволяли себе фамильярностей. «Как вы, наверное, знаете, у меня серьезно болел муж», — продолжила она. Тофт кивнул. «Он успешно прошел реабилитацию, и мы надеялись, что худшее позади. Но в прошлую среду его снова госпитализировали, а в пятницу обнаружили большую опухоль в левой части мозга». В глазах у нее стояли слезы. Она смахнула их пальцем. Луиза тяжко вздохнула и спросила: «Операция возможна?» Хейлман покачала головой. «Нет. Сегодня я ухожу. Прямо сейчас. Меня не будет на совещании у Сура. Не знаю, планирует ли руководство назначить на мое место другого руководителя или Сур сам возьмет на себя мои обязанности. Если я могу как-то помочь, обязательно скажи», — предложила Луиза, когда все встали и направились к выходу. «Спасибо. Возможно, я больше не вернусь в отдел. Береги себя». Взгляд Луизы выразил недоумение. «Почему ты вдруг не вернешься?» «Я надеюсь, что вернусь, но пока неизвестно, сколько времени я буду отсутствовать. Естественно, мне не могут обещать сохранить место, если этот период будет слишком долгим». «Я уверена, тебя не станут увольнять. Ну, может, и назначат кого-то на твое место на время, но не более того». Хейлман устало улыбнулась. «Спасибо тебе. Признаюсь, сейчас меня это меньше всего заботит. Даже думать не могу о работе. Надеюсь, когда-нибудь все станет по-другому. Но сейчас мне хотелось бы сосредоточиться на ближайшем будущем. Луиза сразу подумала о Питере. Накануне вечером, когда они легли в постель, он предложил ей взять длительный отпуск и поехать с ним в Абердин. Но не успел он договорить, как она расставила все точки над «и». Даже и речи не может быть, чтобы она превратилась в домохозяйку в шотландском захолустье. Слова Хейлмана о ближайшем будущем не давали покоя Луизе, и она во всех деталях припомнила беседу с Питером. Нет-нет, Луиза решительно отмела от себя возможность переезда. Несмотря на то, что положение Хенни Хейлман произвело на нее большое впечатление, совесть не будет мучить ее из-за того, что она отказалась от прозябания в шотландской дыре, тогда как Питер вовсю строит карьеру. Всю дорогу до редакции Камилла размышляла о том, стоит ли рассказать Теркелю о своей встрече с заместителем инспектора из наркополиции. Ей также не терпелось услышать, допустили ли в среду Сёрена Хольма к участию в рейде. И если да, то что ему удалось выяснить? Возможно, стоит поинтересоваться, не знает ли он Финнана. Но прежде чем вводить коллегу в курс дела, ей хотелось немного прояснить ситуацию. В коридоре было подозрительно тихо. Все двери кабинетов закрыты. Камилла включила монитор, раздался глухой треск. Она решила начать поиски с портала «Инфомедиа», где выкладываются статьи, напечатанные в основных крупных газетах. Таким образом, она рассчитывала разобраться в среде наркоторговцев и составить список часто фигурирующих имен. В строке поиска она набрала «Наркотики», в настройках выбрала опцию «Все статьи по теме». Было обнаружено 8194 соответствия. Вздохнув, Камилла ограничила поиск последним годом. Результат сократился до 1236 статей. Все равно многовато. Тогда она решила совсем сузить выборку и добавила к поисковому запросу «наркобароны». 39. Куда ни шло. Просмотрев статьи по диагонали, Камилла отобрала 11 наиболее содержательных. Затем запустила новый поиск «Полицейские рейды и наркодилеры». Из 16 статей 5 оказались полезными. Итак, она занялась чтением. Камилла отметила статьи, в которых фигурировали имена задержанных, и распечатала их, а затем статьи, повествующие о городской наркосреде. Она не могла не обратить внимания на то, что некоторые статьи были написаны Сёреном Хольмом и Франком Сёренсоном, и взгрустнула, увидев заголовок «Наркобароны угрожают семьям заключенных». Камилла уже заканчивала изучение материалов, когда раздался стук в дверь. Заглянул Теркель Хойер и поинтересовался, не видела ли она Сёрена. Она покачала головой. «Я даже не в курсе, как прошел вчерашний полицейский рейд. Ему разрешили участвовать?» Главный редактор пожал плечами. «Понятия не имею. Он обещал сообщить о решении, но я ничего не слышал от Сёрена с вечера вторника». Камилла забеспокоилась. «И по мобильному с ним связаться невозможно», — продолжал шеф. Она похолодела, но все же попыталась найти разумное объяснение. «Может быть, он отправился домой, чтобы как следует выспаться? Ведь он был на ногах чуть ли не круглые сутки. Когда я видела его во вторник вечером, он больше напоминал ходячий труп». Камилла резко замолчала. Она ужаснулась своим собственным словам. Теркель проигнорировал ее высказывание. Камилла вздохнула, осознав, что так и с ума недолго сойти. Происходящее вокруг принимало чересчур серьезные масштабы, так что становилось сложно сохранить голову на плечах. Наверное, стоило попытаться сосредоточиться и отогнать от себя пустые домыслы. Видимо, и впрямь хорошая идея передать все в руки Сёрена, как только он объявится. А она тем временем сконцентрирует внимание на деле об убийстве Каролины. Не стоит соперничать с крутыми парнями в силе и выносливости. Тяжко вздохнув, она откинулась на спинку стула. «А нельзя ли позвонить ему домой?» — спросила она, стараясь сделать медленные глубокие вдохи, чтобы справиться с беспокойством. «Да-да, конечно, сейчас и позвоню. Он, конечно, вряд ли будет доволен, что беспокоит семейство, но должен же я знать, где он пропадает в конце-то концов», — распалился Теркель. «Начальник должен быть в курсе, что происходит с сотрудниками». Он смущенно улыбнулся и ушел к себе. Камилла заметила, что он тоже переживает. Она решила позвонить Хансу Суру и узнать, есть ли новости в деле Каролины Виссинги. Она хотела заняться этим до прихода Сёрена. Ее беспокойство немного рассеялось при мысли о том, как она посвятит своего гораздо более опытного коллегу в подробности беседы и договора с Биртой Йенсен. Ей не терпелось услышать его мнение. Камилла набрала номер главного управления и попросила связать ее с начальником отдела убийств. Ожидая, пока он подойдет к телефону, Камилла вдруг вспомнила, что надо бы поинтересоваться судьбой статьи о передвижениях Франка Сёренсена, которую она написала для Вилумсона. «Хан Сур на совещании!» «А Вилумсон?» «Его нет на месте!» Камилла с раздражением повесила трубку. Им всегда приходится перезванивать. Никогда невозможно дозвониться с первого раза. Луиза насчитала 15 участников совещания, которые перенесли из кабинета начальника в конференц-зал. «Для начала выслушаем криминалистов», — распорядился Сур и кивнул криминальному инспектору Нильсу Франсену. Луиза Рик была единственной женщиной в зале. Как и в отделе убийств, среди судмедэкспертов было мало представительниц слабого пола, и, судя по всему, никто из них не был подключен к работе над данным расследованием. Франсен закурил трубку и лишь затем подошел к большому экрану, расположенному в углу. «Начну с демонстрации того, что нам удалось обнаружить на месте преступления». Большинство присутствующих развернули стулья так, чтобы лучше видеть экран. Луиза потянулась за блокнотом, лежащим перед ней на столе, и приготовилась записывать важные сведения, хотя знала, что позже Сур обязательно вернется к ключевым моментам. Первое, что появилось на экране, была красно-белая оградительная лента. Двое криминалистов передвинули ограждение так, чтобы оно охватывало большую территорию, чем та, что обозначили полицейские, прибывшие на место первыми. Затем угол обзора камеры сместился, демонстрируя общий вид места преступления. Тела жертвы видно не было, но на заднем плане разместили щит, чтобы оградить территорию от любопытных глаз. «Дождь, несомненно, оказался на руку преступнику», — сказал Франсен и отложил трубку. Луиза кивнула. Флеминг уже упомянул об этом. На следующих кадрах тело Каролины Виссинге было показано крупным планом. Особое внимание оператор уделил отметинам на шее. Луиза заметила, что золотые волосы девушки насквозь промокли и приклеились к миловидному лицу. Она сглотнула. Каролина выглядела до невозможного хрупкой. У девушки отняли жизнь. Что может быть ужаснее? Но ситуация показалась Луизе еще более чудовищной, когда она подумала о крошечном существе в чреве молодой женщины. На земле вокруг кустарника можно было разглядеть следы подошв, сигаретные окурки, бумажки от конфет и еще какие-то пятна, настолько мелкие, что невозможно было разобрать, что это такое. Несколько криминалистов прочесывали газон при свете карманных фонариков. Луизе показалось странным, что место оцепления сразу не осветили мощными прожекторами. Франсен объяснял, что его сотрудники в первую очередь сосредоточились на поиске следов. Тут дождь мог сослужить службу. На сырой почве следы убийцы могут быть лучше заметны. А потому много усилий было потрачено на изготовление слепков обнаруженных следов. Однако в том случае, если бы дождь начался во время работы криминалистов, нужные следы могли быть безвозвратно утеряны. Дальше шеф криминалистов рассказал, что они ожидали сотрудников гражданской обороны, которые должны были привести широкий тент и растянуть его над местом происшествия. Луиза качалась на стуле. Ее не просили заполучить ботинок Мартина Даля или бывшего парня Каролины для дальнейшего сопоставления со слепками, так что вряд ли тут стоило ожидать прорыва. Но специалисты, конечно, были обязаны отыскать все возможные следы в округе, а затем уже разбираться, пригодятся они или нет. «Мы нашли два окурка. В ходе исследования выяснилось, что они принадлежат двум разным людям. Первый был совсем размокший и никуда не годился, но вот со второго нашему судебно-генетическому отделу удалось взять ДНК-пробу», — гордо рассказал Франсон и оглядел присутствующих, словно ожидая аплодисментов. «Замечательно», — отреагировал Тофт. Несколько человек закивали. На данный момент у следствия было так мало зацепок, что и эта находка могла оказаться решающей. Луиза также улыбнулась. Ее всегда поражало, что на основании такой мелочи возможно воссоздать ДНК-профиль человека. Ведь ДНК содержится не в самой слюне или в поте, а в клетках кожи, попадающих в выделяемый пот или в мельчайших клетках слизистой, которые выходят наружу со слюной. Когда в момент чихания слюна вылетает изо рта, ее количество оказывается достаточно для взятия пробы ДНК. «Если даже на теле Каролины Виссинги были оставлены отпечатки пальцев, их смыл дождь». Лица собравшихся вновь стали серьезными. Видеоролик остановили, экран выключили. Хансур встал и подошел к Нильсу Франсену. «Дождь — наш враг», — изрек он, стараясь придать своему голосу как можно более драматичное звучание. По-прежнему ничего нет. Луиза записывала в блокнот. Не потому, что боялась забыть, о чем говорили. Ее не покидало ощущение, что вот-вот должно было что-то случиться. Она пообещала родителям Каролины, что сделает все, что в ее силах, но пока работать было не с чем. Луиза почувствовала, как внутри нее поднимается волна гнева и поразилась тому, что испытывает чуть ли не удовольствие от разливающейся по телу агрессии. Она представила себе, как Каролина лежит на газоне в парке, но тут же отогнала от себя эту картину и вспомнила, как умиротворенно выглядело тело Каролины в демонстрационном зале Института судебно-медицинской экспертизы. Гнев понемногу сменился разочарованием, нараставшим на протяжении последних двух дней. В деле не было ни малейших подвижек. Луиза опасалась, что пропустила какую-то важную деталь и недостаточно внимательно слушала людей, с которыми встречалась в ходе расследования. Возможно, она уже сидела напротив убийцы, а у нее не закралось ни малейшего подозрения. Оставалось только надеяться, что это не так. Как бы то ни было, у Луизы никак не получалось сосредоточиться, а такое случалось редко. Шеф попросил по очереди вкратце рассказать о всех, с кем каждый успел за это время пообщаться. Это заняло около часа. Луиза рассказала об аборте, о своем визите к Флемингу, который поделился с ней наблюдением о том, что, судя по всему, Каролина не пыталась защищаться в момент убийства. Видимо, в момент нападения она не испытывала страха. Может быть, просто не успела среагировать, а может, не ожидала, что на нее собираются напасть, — заметила Луиза. Затем было решено сделать небольшой перерыв, во время которого многие первым делом отправились за кофе. Луиза последовала их примеру и довольно быстро вернулась в зал. Перед мозговым штурмом ей требовалось побыть в покое. Тем временем в зале для конференции Сур расположился перед большой белой доской. В руках он держал отчет о вскрытии, предоставленный Флемингом. На правой стороне доски он написал временной промежуток, когда предположительно была убита Каролина, между полуночью и 7 часами утра. Слева — время, когда она покинула бар, 1 ночи. Центральная часть пустовала. «Итак, что же случилось между двумя этими точками?» — поставил он вопрос и скользнул взглядом по аудитории. «Что, черт возьми, произошло после того, как она распрощалась с подругами и до того, как она очутилась в парке?» «Ее парень приехал за ней, увидел ее в компании Лассе Мюллера, взревновал и задушил девушку». «Лассе Мюллер явно хотел не просто прогуляться. Она отвергла его притязание, и тогда он задушил ее». Луиза принялась рисовать на листе блокнота девочку со спичками. И всякий раз, когда от коллег поступало новое предположение, она отрывала ручку от рисунка и записывала очередную версию. «За ней следил друг детства Мартина Дали из Фредерикс-Хавна. Возможно, она предупредила его, чтобы он больше не обращался за деньгами к ее парню». Чем вернее мозговой штурм приближался к завершению, тем более ватной становилась у Луизы голова. Ни единое предложение не было отвергнуто по причине глупости или невероятности. Присутствующие внимательно выслушивали все варианты, несмотря на то, что многие из них казались совершенно безумными. «Всех людей, имена которых прозвучали за последние несколько часов, мы должны вызвать на допрос или на повторный допрос. Кроме того, нам необходимо приложить все усилия к тому, чтобы в ходе субботних допросов выяснились дополнительные сведения об обстоятельствах случившегося. Мы просто обязаны отыскать людей, которые стали свидетелями важных событий той субботней ночи, но вполне возможно, даже не связали их с новостью об убийстве». «Хорошо!» — энергично отозвались сотрудники. Энтузиазм охватил коллег Луизы. Все новые и новые предположения сыпались со всех сторон. Конечно, какие-то из них содержали разумное зерно, но в данный момент от присутствующих лишь требовалось с огромной скоростью генерировать идеи. Просто невероятно, как влияет на них осознание взаимодействия с коллегами, подумала Луиза, оглядывая зал. Как только кто-то высказывал совсем свежую версию, пускай даже в высшей степени бессмысленную, но позволяющую посмотреть на преступление под другим углом, все вокруг ликовали. «Ну что, хватит, наверное?» — спросил Сур, поднимаясь из-за стола. «Думаю, все поняли, что делать». Сотрудники бодро закивали. «Эй, погодите!» — крикнул он, когда почти все уже вышли из зала в коридор. «Вернитесь-ка на минутку!» Подчиненные послушно вернулись и столпились у двери. «Чуть не забыл оповестить вас об изменениях в структуре нашего отдела». Все внимательно смотрели на шефа. «Обстоятельства складываются таким образом, что в ближайшее время нам придется обходиться без Хенни Хейлман». Многие искренне удивились. «Да, она запросила бессрочный отпуск и сегодня получила положительный ответ». Сотрудники зашептались. «Мы еще не решили, стоит ли искать заместителя на ее место, но вы обязательно будете поставлены в известность. Пока что рабочую группу возглавлю я». Выйдя в коридор, Луиза краем уха уловила пересуды коллег относительно Хейлман, суть которых сводилась к следующему. Что такое могло случиться, чтобы она добровольно покинула управление? Должно быть, руководство вынудило ее на этот шаг. Услышав эти разговоры, Луиза поспешила мысленно заткнуть уши. Она не желала участвовать в сплетнях и высказывать предположение, кто же займет освободившееся место. Она отправилась к себе в кабинет и принялась составлять список персон, которых ей предстояло допросить. Ларс Йоргенсен взял на себя Мартина Даля и бывшего парня Каролины. Луиза должна была заняться двумя подругами, с которыми Каролина встречалась в субботу, и тремя девушками-коллегами. С последними свидетельницами Луиза не связывала особых надежд, однако с ними надо было снова пообщаться на предмет тайного романа Каролины, о котором, возможно, девушка упоминала в разговоре с медсестрами. Мысли Луизы были прерваны телефонным звонком. «Отдела, Луиза Рик». «Добрый день». «Это Ханс Виссинге, отец Каролины», — донесся из трубки густой мужской голос. «Простите, что беспокою вас». «Вы не беспокоите», — сказала Луиза отнюдь не просто из вежливости. «Наверное, мне стоило позвонить напрямую начальнику отдела, но я уже пытался это сделать, и всякий раз мне сообщали, что он на совещании. Вот я и решил связаться с вами». Чувствовалось, что ему очень неудобно. Луиза сочувствовала ему. «Чем я могу вам помочь?» — спросила она. «Даже не знаю, можете ли вы чем-то помочь. Мне просто необходимо услышать, есть ли какие-то новости. Мы с супругой ничего от вас не слышали, а ваш босс высказывается в прессе исключительно по делу об убийстве журналиста. Наверное, я говорю глупости, но у нас складывается впечатление, что он не слишком заинтересован в том, чтобы найти убийцу нашей дочери». Голос в трубке дрогнул. Луиза почувствовала, что в груди у нее застрял комок. «О, нет», — Уверяю вас, что мы стараемся найти преступника. Как раз этому шеф и посвятил сегодняшнее совещание, продлившееся полдня. На нем собрались сотрудники отдела убийств, представители криминальной полиции и технического отдела. Мы подробно обсудили дело и будем проводить повторные допросы. Луиза выдержала небольшую паузу, чтобы понять, насколько ей удалось успокоить отца погибшей девушки, но тот промолчал. «В субботу вечером мы собираемся опросить максимальное количество людей, которые регулярно оказываются на месте происшествия в то время, когда произошло убийство. Вполне могло случиться так, что и в прошлую субботу кто-то из них находился поблизости», — продолжила она. «Мы ни в коем случае не жертвуем тщательностью расследования в пользу другого дела». Мужчина громко высморкался, и Луиза ощутила, как совесть начинает мучить ее, проталкиваясь к горлу жгучей желчью. Естественно, гораздо больше ресурсов тратилось на расследование дел, день за днем заполнявших первые газетные полосы. Конечно, в этом никто в жизни никогда не признается, но для сторонних наблюдателей это было очевидно. Луиза не раз говорила об этом с коллегами, в том числе с Хейлман. «Спасибо вам», — поблагодарил ее Ханс Виссинге. Луизе не давал покоя вопрос, знали ли они, что их дочь ждала ребенка. Она опасалась, что именно ей придется сообщить им об этом. «Честно говоря, я как раз хотела вам позвонить, потому что завтра собиралась заехать и рассказать о ходе следствия. Так что, можно мне приехать?» Луиза почесала лоб. Вообще-то у нее совсем не было времени, но ей стало жаль бедных родителей. Что ж, придется подольше задержаться на работе. «Конечно, приезжайте. Похороны назначены на субботу. Завтра будем дома готовиться». Голос был по-прежнему безрадостным, но звучал чуть бодрее. «Тогда я позвоню завтра утром, чтобы договориться о времени». Положив трубку, она принялась искать телефоны свидетелей, с которыми должна была связаться. Все они согласились прийти на следующий день, так что Луиза была вполне удовлетворена, поставив галочку напротив последней фамилии в списке. Она позвонила Питеру, чтобы предупредить о том, что выходит с работы. Луиза не знала, какие у него планы, и немного смутилась из-за того, что забыла поинтересоваться, как прошел его день. Когда он напомнил ей, что должен встретиться вечером с деловыми партнерами, она ощутила некоторое разочарование. И все же отказалась от предложения присоединиться к ним за ужином. Луиза не очень любила встречаться с новыми людьми, потому что в таком случае, как правило, было не избежать беспардонных вопросов о подробностях ее работы, которыми она имела обыкновение делиться только с Питером и Камиллой. Положив трубку, она тут же позвонила Камилле на мобильный, так как внезапно ощутила себя одинокой. Обычно ее это вполне устраивало, но сегодня она чувствовала острую потребность в общении. И тут Луиза вспомнила, что у Камиллы гостит мать, и пожалела о своем звонке, но прежде чем она положила трубку, Камилла ответила на звонок. «Привет». Голос подруги был грустным, и Луиза решила, что сейчас не лучшее время для разговора. «Привет. Я просто хотела узнать, как у тебя дела». «Сёренхольм как сквозь землю провалился, и от этого жутко некомфортно. У нас тут очень напряженная атмосфера». «Да я только вчера его видела», — удивилась Луиза и рассказала о своей поездке в Институт судебной медицины. «Проклятие! Он добыл что-то интересное?» Камилла сразу ожила. «Не знаю. Но мне сказали, что он чуть ли не целый день ругался с ребятами, с сотрудниками лаборатории», — одернула себя Луиза, «потому что ему не разрешали посмотреть на тело Франка Сёренсона». «Как он выглядел?» — полюбопытствовала Камилла с явным облегчением. «Очень уставшим. Я помню его статным красивым мужчиной, но вчера у меня сложилось совершенно иное впечатление от него. Он был больше похож на какого-то бродягу». «Бродягу? А это точно был он? Как-то на него не похоже». Я спросила у Флеминга Ларсона, патологоанатома, который проводил вскрытие тела Каролины. Он сказал, что это Сёренхольм. Уж они наверняка знакомы, так что я не сомневаюсь. Говорят, он учинил там чудовищный скандал. «Ну ладно, Судя по всему, доводы Луизы прозвучали не слишком убедительно для Камиллы. «Тогда пойду расскажу Теркелю». «Давай. Позже созвонимся». Луиза уже почти положила трубку, но Камилла поинтересовалась. «Ты еще на работе?» «Да, но уже собираюсь уходить». «Есть какие-нибудь планы на вечер?» «Нет, особо никаких. Я совсем забыла, что Питер сегодня ужинает с партнерами. Ну и ладно. На самом деле, я даже рада, что наконец-то посижу дома. Уже давно надо постирать и перебрать одежду. В субботу весь день придется работать». И Луиза рассказала подруге о субботнем мероприятии. «Мама повела Маркуса в Макдональдс. Я собираюсь к ним присоединиться, как только освобожусь. Давай к нам. Уверена, она обрадуется». Луиза на мгновение задумалась. Предложение Камиллы звучало заманчиво, но как же уборка? В кои веки раз у нее появилось время на домашние дела? «Идем. С одеждой успеется. Если вдруг окажется, что у тебя не осталось чистой одежды, я тебе что-нибудь одолжу», — соблазняла Камилла. «Неизвестно, когда моя мама приедет в следующий раз. Наверное, не раньше Троицы». Камилла прекрасно знала, что этот аргумент должен подействовать. «Ну, хорошо. Я согласна. Где встречаемся?» Луиза вспомнила, что она приехала в управление на велосипеде. «Они пошли в Макдональдс на Фальконер-Алле. Давай, может, там и встретимся? Я только загляну к Теркелю, скажу, что ты видела Сёрена целым и невредимым. Ну, по крайней мере, живым». Луиза оповестила Питера о своих планах и, повесив сумку на плечо, направилась по коридору к выходу. Дверь в кабинет Хейлман была открыта. Луиза заглянула внутрь и остановилась как вкопанная. Кабинет был пуст. Все вещи, лежавшие некогда на столе, исчезли. Держатель для скотча и подставка со скрепками по-прежнему стояли на зеленой пластиковой накладке, предохранявшей стол от царапин. Но все личные вещи пропали. Луиза взглянула на часы. Всего 4 часа назад Луиза попрощалась с Хейлман, а теперь казалось, что ее тут никогда и не было. Внезапно Луизе стало грустно. Ей будет очень не хватать коллеги.